спрашивай, расскажу, как на духу, я знаю, только, пожалуйста, спрашивай, есть слова, есть». Мужик торопливо закивал. «Как нас нашли? Это Кинг, у него чутье на бя, говорил, бя чует бя и моргал загадочно, на корешках и травках, чет жрал, принимал, вышли на промысел, и он вас срисовал, а дальше, о, местный попытался отвернуться от мертвого лица, нехорошо мне, мужики, реально долбит, ты бы убрал, а, весточку в лагерь послали, мальца отправили, но Кинг велел не спешить, сильно так не спешить, сможете уйти, может уйдете, а, танец туземной мысли впечатлял, сами кто, какие ширмы держите, как легли под разорителей, ну и дальше по мелочи, озвучила наболевшим, шест согласно кивнул, схожие вопросы бродили и в его крепкой головенке, а крыса довольно пересчитывала болты, снятые с трупов. Дальнейший словесный поток, который выдал щетинистый, напоминал понос, фонтанирует и не заткнуть. Скомканные речи о насущном, с трудом вычленил основные моменты и постарался неплохо, уложился в 15 минут. Группировка называла себя прудайтами, тут даже уточнять не стал, чтоб не засорять мозг. У каждого пруда своя утка и свой прудайт. Как водится, стояли крепким лагерем на станции, чье функциональное прошлое – загадочный туман, но станция раскинулась на бывшем берегу и определенные догадки присутствовали. Численность населения, интерпретируя щедрый жест докладчика, достаточная, а значит инфраструктура станции не из простых. Гораздо интереснее направление базирования, щетинистый махнул в направлении Сенса, и что-то мне подсказывало, совпадение не миновать. Первый Сенс – порадовавший безлюдным пространством, скорее исключение, но о том узнаем с натуры. Прудайты держали две ширмы, на эстакаду, позднее отрезанную ордой, и паровозик, тоже не без изъяна. У эстакады разбили пост, чтобы отслеживать сухих, или, что вернее, вовремя крикнуть «Пис, бегите!». С разорителями главный прудайт, который бешеный Конго, завязан по классической схеме. Те нагрянули через третью ширму, что вела на непонятное депо, и быстро разложили все по полочкам, кто кому платит, кто кого удовлетворяет. История старая, но именно щетинистый ее и помнит. Такая вот удача. Недавно разорители появились в свирепости и злобе, потребовав установить кордоны у ширмы и отслеживать малые группы. Само собой докладывать эмиссару, расквартированному на станции. Две боевых тройки, как я понял, и главный хмырь менее неясных. Кривая сложности чутко подросла. Из остаточного... На Рытвине сыщется еще пара-тройка проходов через барьер, территория вполне себе масштабная, но там другие лагеря и что у них с разорителями не ясно, о других лагерях известно мало, потому как до них тупо никто не добирался. Дороги блокировали сухие, да не простые, а активно жрущие. На этом я прервал захлебывающийся диалог. По раскладу, с которым можно работать, принял достаточно. Слышал, на Рытвине мелькали торговцы. Вторая тема, не менее интересная. «Зачем шутишь?» Мужик удивленно заморгал. Тут не понял. А щетинистый добавил бледности и поспешил добавить. «Два дня, стоят два дня. Всегда ракета». Я походу закомплексовал от недопонимания. Торговцы отмечают прибытие сигналом. Вступил шест. «К нам, правда, сами захаживали». «Так объясню», — облегченно выдохнул абориген. «У крупных лагерей они выбирают площадку для торговли и когда появляются...» Хреначит ракетой, красной шутихой, к мелочи могут и сами заявиться. По мне, так срутся силы. И сигнал был два дня назад, уточнил скорее для себя, всяко. Прудой тщательно показал направление. Вон та косая башенка, там улочка с разорванным грузовиком, оттуда прямиком до синей птицы. Дальше на оси не промахнетесь. Вымпел торговцев издалека видать. Они всегда стоят пять циклов, но мы последнее время к ним не хаживали. Шест, отведи. Отвернулся от допрашиваемого. Надо бы определиться. Жизни, жизни. Как на духу. Прудайт несколько обмяк, безвольным кулем осев на тротуар. Знаю байки. Оглуши и брось где-нибудь. Закончил напутствие. В мыслях уверенно лидировали торговцы, как некая эфемерная мощь. Спаси. Щетинистый охнул. Зашуршала галька под телом. И надо бы заняться раной. Жадность Кинга немного отсрочила явление подкрепления. Грех не воспользоваться. Вернулся внутрь помещения, к рюкзаку, посмотрел на довольную ухмылку шеста. Тощий кулачок мог и обрадовать невзначай. Уже вскрывая рюкзак, спросил. Оглушил и бросил, сделал в лучшем виде, командир. Шест бесхитростно переключился на мелкую, которая деловито перебирала запасы над жерлом котомки. Что в прибыли? Аэра, но совсем мелкая.

Шест начал пригибаться. «Стоим ровно», — сказал я тихо и жестко. «Разберусь». Торговец вернулся минут через пять напряженного звона пространства. Безапелляционно ткнул в меня дуло маг. «Ты пойдешь с нами. Хреновые плюшки». Глава 14. Крыса закусила губу. До крови, густой черной капли на бледно-розовом абрисе. Я сместился чуть вперед, уводя прицелы. Держали плотно, заметен опыт и выучка, хотя на лицах изрядная доля непонимания ситуации. Небольшой, но плюс для изначально проигрышной формации боя. «Напряг с пилигримами?» – спросил на пробу. «Замри, лидер, если, конечно, таковой подразумевался среди пятерых», – отследил мое движение. «Конечно же, бродяга». Как есть, не сдержался Шест и под моим взглядом стушевался. Ни слова тощий, дрогнет у кого палец, и апокалиптическая карьера закончится, не начавшись. «Кому заливаешь?» — фыркнул мужчина. Судя по глазам, он и сам не до конца уверовал, но что-то не давало ему сорваться. Приказ, куда он отлучался на 5 минут. «Копим информацию, копим. Типа шел и принял семя, так что ли?» «Как-то не припомню», — ответил осторожно. «Терял, конечно, сознание». Заткнулся. «Вечер не врет», — торговец покосился на браслет. «По мне так просто полоска черного металла. Машина взяла свое». Звучало именно так, с большой буквы «машина». Типа дьявол за плечом. Сучья мистика, как же бесит. Внутри закрутился маховик злости. Но допускать эмоции в реальности еще рано. «Мои люди уйдут», — сказал я утверждающе, не допуская иного толкования. Секундная пауза. Скрипнула бетонная крошка. «Верон, они же с ним». Прозвучало из-под ферм, где шевельнулся один из торговцев. Автомат в его руках нехорошо рискнул по целям. А вот глаза задержались на крысе. В каремуте мелькнул сальный голод. «Хреном коммерцию, просто гнилой человечек. А определенности я уважаю. Мы ведь еще живы», — говорил я ровно, не допуская провалов в голосе. «Значит, приказ доставить меня живым. Ты пожил, Верон, я вижу. Знаешь, как трудно удержать человека от глупости. Мои люди уйдут, и я пойду ровно». «Сраный осемененный», — рявкнули из укрытия. «Один приговор уже не оспорить». Сука не умел подбирать формулировки. «Кончим их, Верон, сотрем. Регион не узнает». Послышалось согласное хмыканье. Торговцы избегали сложностей. Кожаные человечки. Упоминание региона заставило лидера очнуться. «Молчать», — рявкнул он. «Забыли кодекс, менялы». Никто не ответил. Мужик мотнул автоматом в неопределенность развалин. «Пусть уходит. Отдай им оружие. Все отдай, командир». Шест звучал несколько потеряно. Крыса недобро покраснела. «Отходите к последней стоянке. Это приказ», — сказал жестко, отдавая рюкзак и сталь. «Ждите». «Ты бредишь», — удивился торговец. «Ты, сука, бредишь». «Ушли», — скрижетнул по итогу, и бойцы откачнулись, сделали шаг назад. А под фермами поста витало недовольство. «Нет единства на рынке, совсем нет. Не отпустит моих, вернуться, а то и главного похерит. С этим уже можно работать». Медленно. Верон сдвинулся в сторону и коротко показал, куда мне пройти. В сумраке прохода зашевелились торговцы, отступая вглубь лагеря. Прицел не сбивали, держали, как по линеечке. Под ногой хрустнула фанерка. Дорожка вымощена на двоечку. А запах, который уловил еще на подходе, недурственен. Приблизился к 5-метровой площадке, зоне свободной торговли, где выставлены первые образцы. Чуть дальше, за листами жести, ограничивающими периметр, еще проход и новое пространство с тюками. Склад, для 5 груза многовато. Фонит, конечно, от харами, а там, где осколки допустимо немыслимые, узнаю позже. Я вдохнул, определяя источник аромата. Бензин. 2 бидона литров на 50 каждый. Крышки халтурно прикрыты, отсюда и наносит. Червяк сомнений, падла, незамедлительно пискнул. Шаг, еще шаг. Торговцы следили неотрывно, сдвигаясь за целью. «Верон, объяснишь?» Не выдержал один. «Вечер никогда. Самсон, БЛ, хрена ли тебя никогда не заткнуть?» За словами выплескивалось нервное напряжение. «Хорошо, еще шаг, мужики», — поболтал ладонями. «Чую недоброе». «Чего?» Кто-то пренебрежительно фыркнул. «Ведете, как скотину, а там конец один. Пора остановиться. Обидно мне и хочется так конкретно вам поднасрать. Понимаю, погоды не сделаю, уведете, куда надо, но хочется, верите». Он по ходу того. А Верон, упырь, молчал. Отсюда слышу скрип проклятых извилин, думает, пытается просчитать. «Я вам бензин разолью, просто возьму и разолью нахрен, чтобы вы, суки, потеряли в прибыли». Шагнул к бидонам, положил руки на крышки. Очнулись торгаши только через секунду, рявкнули в несколько голосов, подступили. Отошел, назад, Гонд, назад. Аверон молчал, в холодных глазках непонимание. Рванул и от души врезал мне прикладом по корпусу. Судя по силе удара, Адхары в мужике присутствовали, но на минималках, или хорошо дозирует. Но, главное, врезал, чего и добивался. Сомкнул пальцы и меня швырнуло на асфальтовую корку, а следом и бодьи, чьи крышки сорвало в падении. Щедро плеснуло. Кто-то подскочил, пропнул мне по ребрам. Боли скрежет. Как же хорошо. Толчок позволил перевернуться, закрутить тару в щедром разливе. Больше, больше. Отпустил, БЛ, разжал. Не стрелять. Медведем взревел лидер. Я завозился в луже, намазывая грязь. По лицу текло. Харкнул кровью. Мышцы на приказ подняться среагировали вяло. И чего добился? Верон огляделся товарищей, нагнулся. Чего? Ты, сука, добился? Я. Удалось перевалиться на четыре кости. Немного распрямился. Джимми. Шлепнул ладонями по разливу. В груди накатило жаром. Запира и долбанный мир. Выдыхайте, мясо. Пламя не взметнулось, рвануло ввысь с утробным ревом. Расплескалось жадным полотнищем. Определенно шире лужи. По нервам резануло обжигающе, затрещала одежда, волосы. А маховик жара только набирал обороты, огонь касался моей кожи, наливался белизной и бил в сторону длинными языками, где спадал багрянцем. Снова льнул ласковой женщиной, а тянули на высокой ноте. Запахло стейком, ударила очередь, звонный скрежет, крутнулся волчком, уходя с потенциальной траектории. Картинка смутная, напоминает скан тепловизора, и от чего-то черно-белое. Пять метущихся факелов. В тяжелых брониках есть один минус, подселил огонь за подклад и как на гриле, до хрустящей корочки. Подрубил первую фигуру, кулаком ударил в черно-багровое. Пламя послушно лизнуло врага белизной, цапнул с противника раскаленный клык ножа. Это же нож, со зрением беда, трудно определиться. Второй и третий, что-то рвануло, хлопнуло дробью. По спине чиркнуло болью и тут же чувство слизнуло пламенем. Удар, еще, вой сменил тональность, уходя в ультразвук. В руке с инсталляцией, точно жрущий демон поселился, рвало и металл. Остался лишь огонь и ничего кроме. Пожарище схлопнулось внезапно, по щелчку. Пламя свернулось воронкой, втянулось в эпицентр, пожирая воздух. И над черными россыпями отчетливо колыхнулась красная искра Адхары. Вот оно как, рождение и смерть, да. Понял, что надсадно ору, да боли в горле. В правой руке огрызок стали, в левой горсть золы и вроде кость. На теле ни клочка одежды и волос, лишь пепельные разводы. Новая пира порскнула зигзагом, словно принюхиваясь. Помню, огонек не бегал как аква, а брал свое жадно и уверенно. Адхара кольнула в бедро комариным укусом. Мышцы скрутила, заваливая меня на спину, выгнула дугой. Но боль слабее и приятнее, что ли. Когда тряска чутко поутихла, приподнял голову и с недоверием посмотрел на вздыбленный член. Словил, без шуток, выжженный радиус, сизо-черное месиво, исходящее дымком. Удушливый запах обугленного мяса от пяти комков плоти в остатках униформ, а посреди голой распластанной человечи с эрекцией. От такого только бежать, вот прям конкретно рвать, сука, на форсаже. Попробовал вздохнуть, организм неохотно подтвердил функциональность. Оператор-стажер еще в строю, сел, осмотрелся, стараясь не акцентироваться на возбуждении. Подобие товарного зала уничтожено, но на склад пламя не проникло, облизав жестяную преграду под палинами. Адхара утянула силу и теперь есть, где порезвиться. Я мотнул головой, отгоняя призраков. Сделка века, пять трупов и все без сдачи, а товар-то стоит, автоматов жалко угорели.